«А куда ведет это портал?» – поинтересовался Иван, когда они прямо возле тропинки очередной портал увидали. Прежние, правда, были, в отличие от нынешнего, облагорожены культурными посадками, которые заменяли здесь привычные землянам склады и ангары и имели не то охрану, не то просто рабочих, помогающих грузы через портал перетаскивать. Этот же портал был совсем диким, ни охраны, ни складов поблизости, не знаю, призналась Нека. Когда в прошлый раз здесь проходили, его точно не было, это может быть опасным, Иван насторожился. До этого он все их путешествия какой-то затянувшейся прогулкой на свежем воздухе представлял, в оккультуренных и абсолютно мирных местах. Почему-то несмотря даже на нападение демонов, ему здешние места представлялись очень безопасными. Вот только бы еще цвет у деревьев сменить, чтобы глаза так не уставали, и небо перекрасить. Всякий портал несет потенциальную опасность. Теперь мы должны отправить сообщение лидерам и стоять тут дозором, чтобы никто опасный в наш мир не проник. И они принялись разбивать лагерь неподалеку. Вот теперь Иванов окончательно в максимальной несхожести их цивилизации убедился. Земляне бы как начали укрепленный лагерь создавать, занялись бы разбивкой палаток, созданием фортификационных сооружений на подходах, может, вырубили бы мешающую растительность. А сородичи Нека первым делом принялись ударными темпами выращивать кровати для всех присутствовавших в отряде. Студент поинтересовался у своей временной наставницы, почему именно их, на что та ответила, что непосредственной опасности пока не замечено, а после долгого перехода все грязные. Спрашивается, какая связь этих двух совершенно вроде бы не связанных элементов реальности, оказалась самая прямая. Кровати зверолюдов не только кроватями работают, но и вместо земной ванны тоже вполне эффективны. А Иван в ледяной воде мылся. Нека просто не поняла его вопроса, когда тот про место, где можно помыться, поинтересовался. В мозгу-то у него явно читалась картинка, где вода фигурировала, а он и без мазохизма с закаливанием, оказывается, уже чистым был, раз на чудо кровати полежал. 2 часа и кровати готовы, выросли. Зверолюды сразу по лежанкам разобрались, руководя дальнейшим обустройством лагеря уже оттуда. Иванов сразу в свою коллекцию растительности, что он собрал к этому времени в пространственном артефакте, новые ростки попытался добавить. Правда, Нека очень скептически оценила возможность пользования этими ростками, когда он попросил ее о помощи. «Ты же с твоими слабыми ментальными навыками неделю, если не больше, такую лежанку формировать будешь. И это не говоря уже о том, что полноценное существование нашей растительности еще и растительной маны требует. Иван все же ростков набрал для пробы. Может, этим кустиком и нейтральная мана сгодится? Опять же, как знать, земляне только начинают в тонкостях системы разбираться. Вдруг и друиды у них заведутся, а у Ивана уже есть в загашнике товар для них. 5 дней провели возле портала, пока прибыл отряд, который должен был сменить их и заняться охраной и дальнейшей разведкой того, куда ведет это переливающее зеркало. Странным Ивану показалось только то, что прибывших было всего 16 особей, 4 полных руки, как сформулировала Нека, показал свою ладонь с 4 крепенькими пальчиками, увенчанными 4-сантиметровыми коготками. Командир прибывших первым делом ринулся еще дополнительную растительность вокруг портала выращивать, а команда Иванова начала готовиться к оставшейся части похода. А зачем больше? Искренне удивилась менталистка, когда Иван озвучил ей свои сомнения. «Видишь, вон, росточки уже показались. Через пару часов созреют и сделают портал непроходимым ни для кого, кроме нашего народа. Ну, если мы, конечно, не прикажем сторожевым растениям пропустить кого. Через несколько дней, когда растения еще сильнее разрастутся, тут и архидемонам не пройти будет. Проверено. Мы с 3 демоническими мирами через портал и граничим. Ни одного прорыва. Только через такие вот, недавно возникшие, и вторгаются к нам. Теперь Ивану захотелось уже и саженцев сторожевых растений приобрести. Озвучил свою мечту, не надеясь совершенно получить желаемое. Все же вопросы обороны. На удивление, Нека сразу же согласилась предоставить требуемое. Только уточнила, твоим саженцам в качестве хозяина тебя прописывать или всю твою расу. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Если тебя хозяином прописать, то каждого гостя тебе придется лично пропускать на свою территорию, что очень хлопотно и напряжно, а если всю твою расу, то охрана может ошибочно пропустить и внешне похожих на людей чужаков. Очень ты на представителей некоторых знакомых нам рас похож. И еще, эти растения жуткие индивидуалисты. Даже себе подобных поблизости не выносит. Поэтому садить их нужно строго на расстоянии. Стену из них выращивать даже не пытайся. Только в качестве часовых возле входа использовать можно. А нельзя меня сделать хозяином и прописать мне администраторские права, чтобы мог разрешать вход своим родным и знакомым? Теоретически такое возможно, конечно, но на практике опасно очень. Имеющиеся у тебя навыки еще не скоро позволят такие тонкие настройки осуществлять. А неправильные настройки – это гарантированная гибель дорогих для тебя лично существ. Тогда, если можно, сделайте мне две партии с разными настройками. Окончательно обнаглел Иванов в своих запросах. Можно, отчего нет, это не трудно. Ты сам их не перепутай случайно. А что, студент сразу и придумал, где подаренное использовать станет. Те саженцы, что на человеческую расу настроены будут, высадит у портала в мир гоблинов. Нечего им к людям шастать. А настроенные на себя, любимого, прибережет до момента, пока своим персональным жильем не обзаведется. Не всю же жизнь ему с родителями жить. Саженцы Нека пообещала подготовить и передать во время очередной стоянки, а пока Иван, напрягая всю свою нечеловеческую выносливость, едва поспевал за неутомимыми, казалось, звероморфами. Ну, и во время размеренного переставления ног самое время было поразмыслить о своих намечавшихся перспективах. Прежде всего, Иванов обругал себя за излишнюю поспешность. Вот что ему стоило, по-первости, просто поинтересоваться о возможности перехода в мир кицуны, ведь и в этом мире огромная масса интересного вдруг внезапно обнаружилась, под благорасположенным руководством одной из супруг самого лидера расы «Знай и изучай». Так нет, еда ему не понравилась, хотя еду вообще мог и просто свою, консервированную, потреблять из изолированного пространства своего артефакта, если уж самому так лень было готовить. Хотя, понятно, про еду и купание в холодной воде – это чистые отговорки, просто Ивану очень некомфортно было в полном отрыве от своей цивилизации, и теперь уже не переиграть. Насколько он смог изучить Нека, та просто не поймет и не оценит, если он попытается на попятный пойти. Осталось за несколько последних до расставания дней быть максимально внимательным к мелочам, чтобы успеть урвать от здешней цивилизации хоть что-то. Первый случай урвать уже на ближайшем привале предоставился. Пока Нека занялась выращиванием для своего гостя запрошенных тем саженцев растений, Иван обнаружил интересную особенность. Перед тем, как улечься отдыхать, мохнатые бойцы проводили какую-то короткую не то танец, не то встряску. Иван уже и раньше много раз видел подобную картинку на предыдущих привалах, но не придавал увиденному значения. Мало ли, у людей вот, принято потягиваться. Но тут как осенило. В отличие от того же потягивания, эта встряска была намного более длительной и очень отчетливо структурированной. Не похоже на инстинкты, скорее, какая-то тренировка или разминка. Только разминка перед тем, как отдыхать улечься, непонятно. Он и поинтересовался у своей наставницы. «Обычная накачка мышц», — ответила Нека. «Для нее это было обыденностью, не стоящее и упоминание. А для чего это?» Не отставал от нее любознательный пришелец. «Воздействие многоплановое, и физические характеристики растут быстрее, и ментальные на фоне управления процессами в организме прибывают потихоньку. Научить сможешь? А что, раз решил забрать отсюда максимум, надо пользоваться моментом. Вот чем обучение отличается у менталистов, так это тем, что знания и навыки передаются прямо в мозг, намного быстрее и качественнее, чем при обычных тренировках, принятых у людей. Комплекс упражнений запомнил с первого раза, но система отметила и то, что Иван обратил внимание на сам способ обучения. В результате использования навыка студент, вам удалось изучить навык ментальный наставник, ранг ученик, очки опыта плюс 1000. Видать, особо крутой навык, раз за обучение ему система выдала аж 1000 очков опыта. Хотя, вариант с обычной рулеткой в ее исполнении тоже нельзя исключать. А Нека, внезапно воодушевленная тем, что может такие вот необременительные для нее, но нужные для гостя, гостинцы ему перед уходом передать, начало и другие комплексы подготовки, принятые у их расы вспоминать. В результате Иван улегся на свою постель только через несколько часов, утомленный до нельзя и настолько же довольный. 5 навыков, как с куста. Очки опыта сами по себе, штука важная, а тут и навыки развития на Земле полным эксклюзивом будут. Достаточно упомянуть, что даже просто ознакомление с одним из них обеспечило прибавку единички ловкости. Наконец-то достигли нужного портала, не прошло и 2 недель. Точнее, если сформулировать это более буквально, они достигли крепости, где этот портал мог быть открыт. Глядя на предыдущие, преимущественно складские помещения, возле тех порталов, которые они раньше проходили, Иван искренне считал, что так обустроены и все остальные порталы этого мира. Оказалось, все не так однозначно. Мир, в который стремился попасть Иванов, по представлениям звероморфов относился к особо опасным. Поэтому и оборудован в плане защиты портал в него был не пример надежнее по сравнению с теми, которые вели в миры ничего собой не представлявшие и для расы Нека не опасные. Впрочем, даже порталы в совсем безлюдные миры все же оснащались защитой. А вдруг тот мир станет транзитным для какого-нибудь развитого агрессора? Но кицуны, по-видимому, особо впечатлили махатиков, что даже портал туда они сделали отключаемым со своей стороны. Вот, теперь придется потратить прорву энергии и несколько дней времени, чтобы удовлетворить просьбу чужака, случайно оказавшего важную услугу их расе. Пока шла накачка маной структур портала, Иван попросил устроить для себя тренировочные дни. Типа, нужно же быть во всеоружии на неизведанной территории. Нека сразу пресекла идею своего гостя тренироваться с опытными бойцами. У них все рефлексы заточены под то, чтобы убивать. Могут просто не сдержаться в процессе. Лучше ты сначала со мной попробуй. Я не могу бить женщину. Заспорил было Иван, за что был ей с легкостью побит. Подлечился, собрался с мыслями и снова валялся на земле, не в силах подняться. Звероморфы, несмотря на похожую на людскую комплекцию, оказались сильны необычайно. Понятно, ты не можешь бить женщину, потому что эта женщина побьет тебя с легкостью. Сделала заключение наставница и загрузила Ивану приемы рукопашного боя, практикуемого этой расой. Не сказать, чтобы после этого Иван стал хотя бы иногда побеждать, но хоть смог смутно начать понимать, какие приемы на нем проворачивают. Впрочем, даже этого хватило, чтобы поднялись практически все основные характеристики, даже интеллект, хотя ему-то с чего было расти, разве что от осознания, что и женщины тоже бойцами могут быть. А так, сила прибыла на 3, ловкость на 2, выносливость на 1. Просто праздник какой-то, только Нека осталась недовольна. Я думала, твой прогресс будет намного более значительным, все же у меня навык наставник до 2-го мастерского уровня прокачан. А Иван в очередной раз дал себе мысленного пинка за то, что поторопился с просьбой об убытии из этого очень необычного мира. Сейчас уже и не поправишь ничего. Портал засиял переливами живой ртути, и наступило время прощания. По представлению студента самое время для вручения прощального подарка. Все же здешние жители сделали для него очень много. Блин, да вообще спасли жизнь. Такое нельзя просто забыть. Он долго думал, что можно подарить расе, которая достигла огромных высот в биоконструировании, но так и не изобрела колеса. Сначала хотел подарить механизмы. Их у него благодаря генералу Тыловоеву во внутреннем пространстве артефакта целые горы. Но потом вспомнил свой конфуз с заменой ванны, и решил подарить набор плодов, семян и живых растений, которые он собрал, путешествуя по другим мирам. Те же фрукты из мира гоблинов. Лично для него нет ничего вкуснее. Возможно, у звероморфов другие вкусы, но Нека некоторые из них ела с большим аппетитом. Опять же, те растения вполне поддавались управлению, когда гоблины пытались это делать. Авось и не забракуют его подарок. А еще растения из мира пустоши. Они, конечно, не приносят плодов, но могут быть употреблены другим способом. Должны же быть у здешнего народа свои зельевары, раз они так увлекаются растениями. Ты даришь мне это, Нека, которая до этого на все прочие подарки парня лишь вежливо благодарила, вдруг застыла столбом. Странная реакция на обычный травяной зеленый кустик. Тот, что на особой полянке рос, на которой мана накапливалась, пока ее Иван всю в свой артефакт не засосал. В чем дело? Какие-то моральные табу. Прости, я не знал. Забеспокоился Иван, когда Нека так и не отмерла в течение минуты. Нет. Просто вся наша раса в очередной раз опять перед тобой в долгу оказалась. Прости, я не понимаю. Иван, в самом деле, не ожидал такой реакции, хотя, признаться, все же возлагал на травку, умеющую продуцировать ману, особые надежды. Мы много лет пытались приобрести Мелорн, предлагали самые лучшие наши разработки, все без толку. Лесные жители ее священной объявили и не продавали ни за какие блага, а ты просто подарил ее нам. Я себе Мылорн немного не так представлял, хмыкнул Иванов, метров на 100 повыше. В нашей мифологии так священное дерево сказочного народа называется. Глупый, так и не понял, что при ментальном общении слова берутся из словарного запаса друг друга. Я свое произношу, а ты Мылорн слышишь. Блин, напоследок оконфузился. Забыл напрочь, что они ментально общаются по воле магистра менталистики. Чтобы хоть что-то сказать ляпнул, тогда попробуйте вывести из этой травки то самое дерево из нашей сказки. Пусть те лесные жадины у вас это дерево выклинчить захотят, и уже занося ногу в портал, спасибо вам за все, я буду помнить нашу дружбу. Внезапно пробудился ментальный симбионт, до того почти не подававший признаков жизни. Похоже, Нека только сейчас от него отключилась, а до этого всю его мощность на создание ментальной связи использовала. Очень теплые, дружеские эмоции от прощавшихся с человеком звероморфов исходили. Уже на той стороне портала был, когда сообщение от системы догнало. Эффективность симбиотической связи 7%. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 81 год. Класс, боевой целитель, титулы. Защитник расы, бонус использован. Спаситель расы флоры и звероморфы, бонус использован. Уровень 13, очки опыта до следующего уровня. 7560 25600, мана 2040-2040, первичные характеристики. Сила 85-100, ловкость 80-100, выносливость 102, интеллект 102, ментальная сила 4-10, свободных очков первичных характеристик 26. Вторичные характеристики. Живучесть 10. Удача 57. Наблюдательность 7. Ментальная устойчивость 9. Изученные конструкты. Универсальный щит. Инструмент целителя. Очки повышения уровня навыка 3. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 55. Ранг продвинутый. Собиратель. Зельеварение. Алхимия. Артефактор. Управление земной твердью. Верховая езда. Отвод глаз. Сумеречное зрение. Ранг мастер 1 и краткий уровень. Жулик. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 7. Доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 16. Основываясь на своем опыте прошлых межмировых перемещений через порталы, Иван ожидал, что и в этот раз будет что-нибудь подобное. Ну, может, будут различия в количестве растительности, окружающий портал, да, черт возьми, он был даже готов, что растительность в очередной раз окажется не зеленой, а красной или даже синей, но чего уж точно не приходило ему в голову, так это попадание на улицу огромного мегаполиса. Причем, не какого-нибудь заброшенного в незапамятные времена, а вполне действующего и даже процветающего. По улицам ездили явно механические устройства, в воздухе сновали летательные аппараты, но, самое главное, по тем же улицам, только по обочинам, шли люди. Или не люди, у людей, вроде, уши гораздо менее внушительных размеров, чем у парочки, важно вышагивающей по дороге. Или вон, навстречу шагает высоченный, намного выше 2 метров, краснокожий с рогами. Не эту ли расу в Беларуси демонами объявили? Впрочем, и вполне обычные на вид люди в здешней толпе тоже встречались. Внезапно пришла мысль в голову, что в этом мире тоже может оказаться что-то неладное с физическими законами. Впрочем, пока Иванов вполне сносно себя чувствовал и терять сознание не спешил, на всякий случай проверился с помощью магии. Вполне себе сносное состояние. Осталось определиться, что же делать дальше. Вот, если бы тут были враги, что делать дальше точно знал бы. Если к нему навстречу прибежали бы какие-нибудь защитники собственного мира, тоже была бы определенность. А тут, вывалился иномирянин из портала, впрочем, тут же и закрывшегося, и что, прохожие идут, и внимания не обращают, словно тут это вполне обыденное дело, или, в самом деле, обыденное, простите, не подскажете, как я могу отыскать в этом мире свою знакомую, обратился он к не спеша прогуливающейся мимо него девушке, на свой русский при этом не рассчитывал, постарался ментально данную фразу сопроводить, в точности, как Нека его в последние дни учила. Девушка застыла на несколько мгновений, пытаясь уловить смысл сказанного, и сама выдала что-то в подобном же ключе. Трудно понимать, новенький, нужно прикрепить. Покопавшись в своей сумочке, она достала парочку небольших тоненьких кружочков, прикрепив один из кружков себе на висок, второй протянула Ивану, проделал с предложенным ему артефактом ту же манипуляцию, что и девушка. «Хорошо, как понимаю, ты у нас новенький». «Да, только что пришел, хотел спросить, к кому мне обратиться, чтобы помогли с поисками одной девушки». «Она лисий оборотень». «Так ты уже нашел, красавчик». Девушка напротив улыбнулась, продемонстрировав идеально белые зубки. «Ты тоже красавица», вздохнул Иван, «но я ищу конкретную даму. Она знает, как мне попасть в родной мир». «Фу, какой скучный». Вопреки утверждению, игривый тон девица не утратила. «Не успел к нам прийти, уже домой торопится. Я потерялся. Портал, в который зашел, закрылся. Одна возможность теперь осталась, отыскать кицуны, которую в нашем мире встречал. Кицуны на свете много. Как ее хоть зовут?» «Она назвалась Алисой, но предупредила, что это не ее настоящее имя». «Ага, круг поисков уже сильно сужается. Только сильным существам приходится скрывать свое настоящее имя. Но все равно, таких сильных достаточно много. Да и не будут они встречаться с безвестным чужеземцем по его желанию. Она сказала при расставании, что поставила на меня свою метку. А ты, парень, не промах?» «Да, непонятно от чего, но собеседница расстроилась. В таком случае тебе в башню магов-менталистов надо обратиться». И она, сняв с себя кружок переговорного артефакта, протянула руку, символизируя, что надо бы вернуть его вторую половинку. «Скажи хотя бы, где эта самая башня находится?» Едва ли не возопил наш путешественник, поняв, что его информатор готова его покинуть. Та только, молча, пальцем ткнула в сторону одного из самых больших зданий, возвышающихся над городом. «Что ж, спасибо ей за предоставленную информацию». Иван и пошел, куда его послали. «Красивый город». Иван топал, глазея по сторонам, пытаясь по внешним признакам разобраться, что скрывается за фасадами зданий. Кое-что угадывалось почти без всяких сомнений. Тот же продовольственный магазин, у которого на фасаде шел нескончаемый рекламный ролик, от которого у еще вроде бы не голодного Иванова непроизвольно началось обильное слюноотделение, настолько аппетитно выглядели показанные в том ролике продукты. Кое-что можно было понимать двояко. Голограммные изображения мчащихся странных бесколесных машин и еще более странных летательных аппаратов. Что это, магазин по продаже транспортных средств, или букмекерская контора, где принимают ставки на результаты гонок? Но тут хоть с какой-то долей уверенности гадать можно, а вот что скрывается за дверью, над которой гигантский черный паук плел свою призрачную паутину, или вообще геометрические абстракции, непрерывно сменяющие друг друга. Хотя, надо признать, выглядело все это довольно завораживающе. Так, отвлекаясь постоянно на всякие диковинки, дошел до указанного девицей небоскреба. На удивление, в отличие от просто кишащих людьми улиц, вокруг этого небоскреба было очень немноголюдно. Лишь двое прохожих ускоренным шагом пересекали пустынную площадку перед входом, да еще один автомобиль взмыл со стоянки подобных агрегатов, уносясь прочь по улице. Разом накатил какой-то иррациональный ужас. Казалось, кто-то страшный прячется за дверями этого здания, смотрит злобным взглядом из затемненных окон. Неудивительно, что народ старается обходить данное сооружение десятой дорогой. Но Ивану, согласно совету прохожей, необходимо было именно сюда. Вопреки ожиданию, входные двери в здание отворились мягко, без скрипа. И сразу, как отрезало, обычный холл в обычном учреждении. Даже дедок, вахтер, был на месте. Ну и что, что у дедка фигура сильно напоминала замшелый валун. Такая же основательная и обветренная. «О, новый посетитель у нас», — преувеличенно восторженно выдал дедок, все так же сидя в своем кресле. «Да, дедушка», — покладисто согласился Иван, изо всех сил приправляя свою речь ментальным посылом. «Я к вам за помощью пришел. Смотри-ка ты, какой у меня вежливый внучек завелся», — хмыкнул дед. «И что за помощь тебе понадобилась от наших трухлявых пеньков?» «Знакомую я ищу, которая метку свою на меня поставила». «Метку, говоришь?» — прищурился старичок на Ваню. «А которую из трех?» «Как из трех? Вы ничего не путаете?» Иван не удержался даже, высказал сомнения в профессиональном мастерстве старого мага, чего изо всех сил постарался бы избегнуть, находись он в более спокойном состоянии души. «Малец, ты не забывайся», — сверкнул на Иванова глазами этот, уже отнюдь совсем не старенький и почти безобидный на вид, дедок. Даже ростом старик стал казаться вдвое выше. «Простите, я от неожиданности. Не ожидал, что уже столько их на себя насобирал. Про одну знал, про вторую догадывался, но чтобы их уже три было. Последняя буквально на днях наложена. Деловым тоном прокомментировал увиденное старик. Даже погрузиться в ментальный слой еще не успела. А, ну, тогда догадываюсь, чья это метка. Разом успокоился студент. Не то, чтобы одобрил самоуправство НЭКа, но более-менее принял. Все равно, в ближайшие годы в мире звероморфов не собирался появляться, а НЭКа, похоже, страшная домоседка и в мир пустоши или на землю вряд ли придет. Так какую метку тебе активизировать? Ту, что лиса-оборотень на мне оставила. Я тут непредсказателем подрабатываю. Ворчливо отозвался старик. Говори, первую или вторую по времени наложения? Первую. Готово. Теперь твоя знакомая будет себя неуютно чувствовать, пока не придет к тебе лично и не снимет метку. Ну, если она, конечно, в этом мире в данный момент находится. А вы, дедушка, не сможете мне еще на один вопрос ответить, тоже по этой теме? Ну, спрашивай, бесстрашный ты наш. Почему-то когда она эту метку ставила, то сказала, что ее другие кицуны распознавать будут. А тут встретилась мне одна, так и не распознала, хотя, сказала, что тоже кицуны. Так у метки условия срабатывания выставлены были. Вот поцеловала бы, к примеру, тебя та кицуны, мигом бы узнала. Теперь понял, чего это она такая недовольная сразу стала, как и метки это и узнала. Ну, да, ты парень видный, Алисы, известные вертихвостки. Наверняка нафантазировала уже себе, а тут ты ей про метку свою сообщаешь. И как долго мне теперь ждать появления Алисы? Вот уж, чего не знаю. Почувствует то она тебя сразу. Уже почувствовала. Но сколько ей времени понадобится, чтобы до тебя добраться? И еще, чтобы ей было легче точнее на тебя наводиться, тебе следует держаться подальше от толпы. Спасибо вам, дедушка, за помощь. И Иван низко поклонился. Ну, просто почувствовал, что в данный момент такая форма благодарности очень уместной будет. Иди уже, подхалим. Засмеялся старик. Уже на пороге Иванов на короткий момент обернулся. Хоть на секундочку бы посмотреть, как ваша башня на самом деле выглядит. Старик прикрыл в знак согласия глаза, а перед землянином обычный холл с земными интерьерами вдруг преобразился во что-то невообразимо сложное и вычурное. Кажется, даже измерений тут не три обычных, а гораздо больше присутствовало. И лишь старик на кресле по-прежнему оставался все таким же, крепким, кряжестым стариком. Интересно, а в этой башне еще кто-нибудь, кроме этого монстра менталистики, присутствовал? Спросите, чего это вдруг Иванов перед стариком-вахтером так расстилаться затеял? Так, не каждый вахтер без всяких артефактов с незнакомым разумным, не зная его родного языка, с порога поговорить сможет. Да и холл этот очень уж по-земному выглядел. Не может дизайнерская мысль за 3-9 миров от родной планеты настолько точно повторять все изгибы многолетних земных традиций. Опять же и система его выводы относительно непростого старичка и его жилища подтвердила, добавив единичку к наблюдательности. Вышел Иванов из башни на свет Божий и задумался, где же ему свою знакомую лисицу дожидаться. С одной стороны, может еще не один день пройти, пока она прибыть соизволит, если вообще придет. С другой, что-то подсказывало Ивану, что ожидание так долго не затянется. Но было бы это предчувствие опасности, поддался бы чувству, не задумываясь, а вот так, на ровном месте запросто может просто желаемое принимать за реальное проявление прорицательского дара. Все же решил подождать, не спешить место для ночлега подыскивать. Опять же, место уж больно хорошее, никаких людей вокруг, а вновь возникающий беспричинный страх – это же готовый тренажер прокачки ментальной устойчивости. Поискал, где усесться можно. По всему выходило, что только прямо на дорожное покрытие. Ни лавочек, ни даже поребликов. Махнул рукой на чистоту одежды и уселся прямо, привалившись спиной к стене башни. Еще и медитировать попытался, пытаясь отвлечься от накатывающего волнами беспокойства. Часа через два очень выматывающего превозмогания система откликнулась на усилия студента. Ментальная устойчивость плюс один. Вроде, сразу стало как-то легче дышать. Внучок, дальнейшее развитие ментальной устойчивости может помешать твоему мысленному общению с не очень ментально развитыми разумными. Их слабые мысли просто не смогут преодолеть твои щиты. Внезапно накатила ниоткуда мысль, послание старого менталиста. Или сразу же, параллельно, качай ментальную силу и запасись ментальными усилителями. Спасибо, дедушка. Отправил в пространство свою мысль Иванов, но ответа так и не получил. Неизвестно, дошла ли она вообще до адресата. И вот как теперь Ивану поступить, к поучению многоопытного мага, по меньшей мере, стоит внимательно прислушаться. А раз приобретение ментальных усилителей под большим вопросом, то с площади лучше уйти. Вопрос только куда, ведь еще в силе условий про отсутствие больших толп людей вокруг, а на улицах довольно людно. К счастью, именно в этот момент на площадь влетело очередное транспортное средство, которое в фантастических книгах родного мира Иванова, скорее всего, назвали бы флайером. По крайней мере, оно летало и внешне очень на него походило. «Ну, чего ты тут расселся?» Алиса выглядывала со своего водительского места, взирая на парня весело и требовательно, словно и не расставались. «Тебя ждал». Иванов расплылся в дурацкой улыбке. До самого последнего момента почему-то совсем не верил в успех своего почти безнадежного предприятия по поиску знакомой кицуны. «Дождался. Залезай внутрь», — скомандовала тоже улыбающаяся ему лисица, распахивая дверь на соседнее с собой сиденье. «Залез. Вроде совершенно разные миры. Техника, если это летающее чудо является техникой, а не каким-нибудь магическим явлением, отличается, а дверца и внутренняя компоновка похожи настолько, что рискуешь перепутать. Ну, пока на водительское место не взглянешь, руля нет, приборная доска напрочь отсутствует. Мысленно она этой леталкой управляет, что ли? Домой», — коротко скомандовала Алиса, и флайер подпрыгнул в воздух, постепенно наращивая скорость. Похоже, в здешнем транспорте уже полностью внедрили идею управления транспортными средствами при помощи роботов. «Долго лететь?» – поинтересовался Иван. «Главное, за городскую черту вылететь, а там уже совсем рядом». Да уж, за городскую черту выбирались, по внутреннему ощущению Ивана, больше часа. Бесконечные улицы сменились какими-то ангарами и прочими явно нежилыми строениями, но, по словам Алисы, это все еще была территория города. Наконец, последние здания остались позади, и Алиса скомандовала: «А теперь не волнуйся, все пойдет по плану». Иван не успел спросить, что значит «по плану» и почему ему не нужно волноваться. Свет за окнами внезапно померк, появилась крупная вибрация, от которой зубы начали, казалось, выбивать ритмичный стук. И снова вспыхнул свет. Вроде, те же поля за окном, но город позади их флайера пропал, как не бывало. «Далеко мы переместились?» – спросил он. «Не очень, тут повсюду близко», – хмыкнула Алиса. «Мирок то маленький, считай, единственный город и чуток окрестностей. Я в самый дальний конец забралась, но все равно, иногда всякие прохожие достают, убить хочется». Между тем, флайер достиг, похоже, конечной цели своего сегодняшнего путешествия. Он замедлил скорость и начал опускаться на площадку, расположенную позади одиноко стоящего небольшого особняка. «Выгружайся. Пойдем, я тебя со своей командой познакомлю». Выяснилось, что Алиса не сама по себе, такая красивая, а является командиром небольшой, но очень зубастой дружины, состоящей почти сплошь из представителей расы кицуны. Вот им и был представлен Иван. Причем, представлен не как мутный иномирец, а как героический спаситель их обожаемого командира. А потом был пир. После слегка подпаленного на открытом огне, но практически сырого внутри мяса, выдаваемого Иванову у звероморфов, здешние кушанья заходили на ура. Иван даже объелся, хотя и старался много незнакомой пищи не употреблять, но удержаться не смог. Очень уж выглядело все аппетитно, от ароматов слюнки текли, а разок укусив кусочек, невозможно было оторваться. «Понравилось угощение?» – с гордостью спросила кицуны, представленная Ивану в роли заместителя Алисы. «То-то же, у нас в поварах мастер второй ступени в поварском искусстве. Это у него еще не было под рукой мяса сильно прокачанных зверей, так бы вообще усиление характеристик бы все получили. Несколько раз, так аж постоянные проскакивали. А если я предоставлю тушу такого зверя, вообще-то про пространственный артефакт вот так, сходу, сообщать малознакомым разумным не следовало, но почему-то не покидало ощущение, что ему ничего в этой компании плохого не угрожает. Это было бы замечательно», — с восторгом отозвалась заместитель, предложившая называть ее Лин. Там был еще ментальный компонент, но с его воспроизведением Иван уже тоже вполне справлялся. Туша, добытая еще в бытность службы на блокпосту в мире гоблинов, в пространстве без времени осталась все такой же свежей. Даже кровь еще не свернулась до конца. Повар прикинул предполагаемый объем работы и пообещал приготовить что-нибудь запоминающееся. Оставалось надеяться, что это не про памятное внеплановое общение с фаянсовым другом были намеки. Сытый и довольный развалился на настоящей кровати. Как давно этого был лишен наш герой? «Прости, Иван, но у нас по плану уже завтра выход в свободный поиск на ближайший месяц, а до твоего мира чуть не десяток переходов совершить нужно, а потом еще и обратно возвращаться. Наши командиры нас не поймут, если мы настолько с выходом задержимся. Пока придется тебе нас на базе подождать». Обломала все планы парня ответственная Кицуне, когда утром Иван попросил ее открыть портал в тот мир, где они в первый раз встретились. Не земля, конечно, мир по контролем военных генерала Тыловоева, но пройти мимо их постов на выходе не составит особого труда, проверено уже на практике. «А что вы будете искать в этом своем поиске?» — поинтересовался Иван, предполагая, что в ответ будут названы какие-нибудь растения или минералы. Короче, сырье для зельеваров, алхимиков, артефакторов или еще каких-нибудь ремесленников с системными навыками. Неизвестные демонам проходы в подвластные им миры. Зачем они вам? Едва ли не завопил до нельзя удивленный землянин, который уже твердо был уверен, что от демонов нужно держаться так максимально далеко, как это только возможно. «Что ты видишь перед собой?» — вопросом на вопрос ответила Алиса, поворачиваясь и визуализируя пушистые хвосты за своей спиной. «Ну, хвосты у тебя, ты мне их в прошлый раз показывала. 6, кажется. Как думаешь, сколько времени нужно, чтобы у Кицуны вырос очередной хвост?» 100 лет, твердо отвечал парень, немного знакомый с китайской мифологией. «Это только на отращивание второго хвоста. 100 лет, на третий уже вдвое больше времени нужно, на четвертый еще вдвое, а пятые и последующие уже просто так и не вырастут вовсе, а у меня их уже 6, и лет мне всего едва за 500 минуло. Улавливаешь?» «Нет», — чистосердечно признался Иван. «Тугодум», — припечатала лисица. «Новые хвосты у нашей расы отрастают в случае победы над каким-нибудь очень матерым демоном, в моем случае, уже едва ли не архидемоном. Обычными демонами тоже можно обойтись, только их очень много может потребоваться. Мы с рогатыми – естественные враги, точнее, они являются нашей добычей. Только вот, добычей они быть не очень-то согласны. Все известные нам порталы прикрыли такими плетениями, что могут испепелить любую из нас на месте. Счастье, что постоянно новые порталы образуются. Найдем хоть один такой, озолотимся, да еще и сами сможем прокачаться». «Алиса», – осторожно начал Иван, – «я, конечно, до конца не уверен, но сдается мне, у меня есть метка какого-то неслабого демона, по которой я могу вызывать его на землю. Рассказывай все немедленно». «Пожалуй, вот такую Алису демонам действительно стоило сильно-сильно опасаться. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 81 год, класс, боевой целитель, титулы, защитник расы, бонус использован, спаситель расы Флори, звероморфы, бонус использован, уровень 13, очки опыта до следующего уровня, 8160-25600, мана 2040-2040, первичные характеристики, сила 85-100, ловкость 80-100, выносливость 102, интеллект 102, ментальная сила 4-10, свободных очков первичных характеристик 26, вторичные характеристики, живучесть 10, удача 57, наблюдательность 8, ментальная устойчивость 10, изученные конструкты, универсальный щит, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 3, навыки, ранг новичок, общее число навыков 55, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, жулик, ментальный симбиант, эффективность симбиотической связи 7, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбианту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 17, МДА, высказалась Алиса после того, как Иван поведал ей всю свою историю, связанную с неудачным принесением его в жертву и последующим торговым договором с неким очень таинственным типом. «Если честно, то не знаю, что и сказать. С одной стороны, ваша подержанная техника ему и нафиг на самом деле не нужна. Миров, где не действует обычная магия, я что-то не припомню. А если магия все же действует, то по каждому из приобретенных у вас предметов можно найти недорогие и гораздо более эффективные магические аналоги. С другой стороны, демоны обычно, если отыскивают ход в новый мир, атакуют местных жителей без всяких таких выкрутасов. А если предположить, что портал они к нам не нашли, а пытаются проложить сами, и он находится еще только в стадии формирования, или для того, Чтобы портал начал работать с достаточной пропускной способностью, через него надо сначала провести определенную массу вещества. Такое возможно, или может нужно какое-нибудь требование системы, чтобы на первоначальном этапе в открытии этого портала обязательно принимал участие абориген этого мира. Да кто ж его знает, не специалистка я в таких вопросах. Но ведь вы, как ты сказала, все равно уходите в свободный поиск. Кто мешает вам между делом заглянуть на Землю, проконтролировать хотя бы один сеанс нашей торговли с этим загадочным господином? Если он все же окажется обычным честным торговцем, пойдете себе дальше искать демонов. О, кстати, у нас в мире открылся портал с очень похожими на демонов существами. Сейчас там настоящая война идет. Правда, все тот же торговец сказал, что эти агрессоры только подражают настоящим демонам. Вообще-то у нас маршрут есть, и он совсем в другом направлении ведет, но очень уж подозрителен написанный тобой субъект. Отклонимся от маршрута. Тем более, по твоим словам, и некие похожие на нашу цель субъекты в вашем мире присутствуют. Ладно, готовься, собирайся, завтра выходим. Неужели, уже завтра он сможет увидеть родную землю? До выхода в поход случилось еще одно запоминающееся событие. Местный чудо-повар изготовил из переданной ему Иваном туши чудовища какое-то умопомрачительно вкусное блюдо. Первый же кусочек яства система сопроводила сообщением: сила плюс один. Определенно Ивану тоже нужно постараться научиться так готовить. Ну, или научить кого-то из близких. Ведь это как завлекательно. Сидишь дома, спишь, ешь, а показатели твоих характеристик все прибывают и прибывают. На следующий день в поход вышли не сразу. Хотя Алиса и не сильно верила в то, что призываемый Иваном торговец окажется каким-нибудь демоном, все же отнестись к подобной возможности, спустя рукава, она не могла. Поэтому едва ли не на все имеющиеся деньги заказала какой-то сильно убойный артефакт, от которого и архидемону, случись ему оказаться на пути кицуны, не поздоровится. Поход начался очень даже цивилизованно. К особняку прибыло несколько вместительных автобусов, в которые загрузилась вся шайка Алисы вместе с Иваном. «Отдыхай, пока можно», — отозвалась кицуны в ответ на довольное высказывание студента по поводу комфорта. «До портала долетим, а там придется своими ногами от портала к порталу топать». Переход через портал проходил по всем правилам военной операции. Сначала ушел дозор, который после обследования прилегающей к порталу территории на той стороне передал основной группе сигнал к началу движения. Перешли. Еще одна небольшая крепость, контролируемая военными из мира Алисы. «Ты знала, что этот конец портала ваши военные контролируют?» «Разумеется, если ты про потери времени на организацию предварительного дозора, так они полностью оправданы. Были, знаешь, прецеденты, хотя, в этом случае они маловероятны. Больше, таким образом переходим, чтобы рефлекс на опасность порталов поддерживать в рабочем состоянии». Этот новый мир был никаким. Блеклое выпуклое небо над головой, разреженный воздух, чахлая растительность. Один плюс. Сила тяжести была поменьше земной, шагалось легко, эх. А говорят, несколько тысяч лет назад тут практически курортные условия были, прокомментировала безрадостный пейзаж Лин, шагавшая рядом с Алисой и Иваном. И что произошло? Война, заинтересовался студент. Тут вообще нет местных жителей. Само собой как-то произошло, причем очень быстро. Пара сотен лет и из курорта образовалось вот это. А восстанавливать не пробовали? А кому это надо? Миров и без того много. Разве что военные, которые здешние порталы охраняют, страдают. У них служба тут серьезным наказанием является. За несколько часов дошли до небольшой крепости, являющейся точным близнецом той, через которую они прошли в этот мир. Ну, вот, сейчас перейдем и уже в настоящий поход отправимся. Там до нужного портала несколько дней шагать, если пешком. Алиса уверенно вела группу к намеченной цели. А я думал, что уже сегодня дома окажусь. Протянул расстроенный предсказанными перспективами Иванов. «Не-е, я в дальней разведке была, когда на меня тот мозгоид со спины напал. Может и есть короткие пути от тебя к нам, но про них мне неведомо. Кроме следующего еще 6 миров пройти нужно будет. Правда, там переходы покороче предстоящего. Новый мир оказался вполне цивилизованным. Дороги, не сказать, чтоб слишком широкие, но зато твердые и ровные. Иван сначала подумал, асфальт, но оказался какой-то искусственный камень. А по дорогам и экипажи, в которые запряжены копытные, разъезжают, только не лошади, а что-то вроде беговых быков, и крытые повозки, катящиеся сами по себе. В прошлый раз я вполне с комфортом до нужного мне места доехала, тут серебро, металлу для торговых расчетов, у нас его достаточно, но, боюсь, такую ораву перевести окажется сложно. Пойдем пешком до ближайшего городка, а уже там попробуем решить проблему с транспортом. Алиса уже все продумала, осталось только выполнять. В городке, до которого они добрели по хорошей дороге через несколько часов, в качестве транспорта смогли предложить только все тех же быков, запряженных в довольно вместительные фургоны. Крытые самоходные повозки – это привилегия местных дворян. Алисе в прошлый раз просто повезло на нуждающегося в деньгах дворянина нарваться, говорят, для них частным извозом неприлично заниматься. Сразу никто никуда не поехал. Необходимое количество повозок и быков еще собрать надо было, и к путешествию подготовить. Быки перед походом должны быть очень плотно накормлены. Такая у них физиология, что силы только у сытых, а голодные едва брести будут без всякого груза. Опять же и кицуны решили перед дальней дорогой отдохнуть и подкрепиться. Снова разогрели то изумительное кушанье, которое в прошлый раз единичку силы Ивану добавило. Правда, в этот раз никаких прибавок не было. Не то сила только от свежего блюда прибывала, не то подобный эффект был вообще одноразовым. Впрочем, Иванов не сильно расстроился, точнее, расстроился от того, что порция недостаточной оказалась. Еще хотелось съесть, хотя и сытость уже чувствовалась. Путь до портала был скучным, даже хуже поездки на автобусе до Перми. Во-первых, от Ижевска до Перми автобус намного меньше по времени едет, во-вторых, в автобусе хоть нормальные окна для пассажиров предусмотрены. Хотя, признаться по чести, так и смотреть по дороге было особенно ни на что. За то время, пока возле фургона шел, чтобы затекшие спину и ноги размять, насмотрелся. Поля, перелески, сквозь которые и был проложен путь, немногочисленные путники. Иван их сначала сильно пристально разглядывал, пытаясь высмотреть отличия от землян. Ну, что сказать, отличия были. Нос немного другой формы, скулы скошены немного не под тем углом, цвет волос на голове преимущественно соломенно-желтый. Словом, отличий примерно, как у европейцев с азиатами. Те же негры в гораздо большей степени оказываются похожими на выходцев из других миров. От нечего делать принял участие в своеобразной игре с Лин. Суть игры заключалась в обычной войнушке, только виртуальной, созданной совместными усилиями чисто в их сознаниях. Правда, Алиса настояла, чтобы Иван обязательно лучиком сознания на связи с реальностью оставался. Так было труднее сосредоточиться на сражении, но, вроде как, этот оставленный лучик отвлеченного внимания со временем мог в полноценный второй поток сознания разрастись. Иван оказался неплохим тактиком и у кицуны обычно выигрывал. По крайней мере, на первом этапе так точно, до тех пор, пока она жульничать не начинала и дополнительные отряды не создавала, сверхоговоренных между ними на начальном этапе игры. Лисица же, они все жулики. Впрочем, поняв, что Лин играет нечестно, и сам начал перемещать свои минные поля прямо по ходу движения вражеских бойцов. А что, у него даже в интерфейсе прописано, что он жулик. Причем не простой, а целый мастер первого уровня. Имеет право, чуть не поругались. Только делать по-прежнему было нечего, снова за игру принялись. Закончились их виртуальные боевые действия тем, что Алиса тоже захотела принять участие в игре. Лин, уже наученная прошлым опытом, потребовала, чтобы их командир против них с Иваном в одиночку боролась. Наивная чукотская девушка. Алиса за полчаса их обоих под орех разделала, невзирая ни на какое жульничество. Довольная откинулась на походный мешок, который ей в качестве спинки кресла служил и с гордостью выдала. «Учитесь, салаги. Теперь поняли, что сумма четыреххвостой лисы и кадета, который по своим показателям вполне на двуххвостого лисенка тянет, всегда будет меньше одной опытной лисицы с шестью хвостами. Интересно, какой у нее уровень мастерства ее жульнического навыка? Или там уже речь не о мастере идет, а минимум о магистре?» В виртуальной войнушке Иванов с треском проиграл, но все равно был доволен, как слон. У его симбиотической связи на последних минутах матча еще один процентик прибавился. Потом у Алисы случились скучные и длинные переговоры с отрядом, который нужный им портал охранял, а все остальные, из ее отряда, и Иванов в том числе, просто рядом стояли, морально поддерживая. Вот тоже интересный факт. Одни порталы тщательно охраняют, а другие словно и не стратегические объекты, а так, чистая безделица. Взять тот же портал, через который они в этот мир попали. Местные только деревянную беседку вокруг зеркала портала соорудили. Давно уже, древесина от времени вся почернелая была, а тут, портал в двойное кольцо каменных стен заключено и не меньше роты вокруг караулит. Наконец, переговоры со стражами завершились, члены отряда тоненькой цепочкой были пропущены за кольцо стен. «А не опасно там?» – поинтересовался Иван у Алисы, когда они уже подходили к переливающемуся ртутью округлому зеркалу. «В мирах гоблинов всегда опасно. Я не знаю больших ксенофобов, чем эти зеленые коротышки». Дальнейший разговор продолжился уже по ту сторону. «А я думал, что только нам с соседями не повезло. У нас гоблины прямо возле завода, где родители мои работали, полезли. Миров, занимаемых ими, примерно столько же, сколько и условно-людских миров. Разумеется, и гоблины, и люди от мира к миру различаются, но все равно общие признаки всегда присутствуют. Неприятие чужаков как раз к этим признакам относится. Счастье, что тут до точки перехода надо было всего несколько километров пройти. И то, за эти километры зеленявки успели одно нападение устроить. Неудачное. Это против землян они в своих лесах могли удачно из засад действовать. Кицуны с их ментальными возможностями засаду загодя почуяли. А в открытом бою дикарям с копьями и луками ничего не светило. От слова совсем. Те, кто выжил, разбежались, оглашая лес своими криками, а отряд дальше себе проследовал, и через портал в следующий мир перешел беспрепятственно. Так и шли до самого последнего мира, того, где Алиса когда-то с мозгоидом столкнулась. Условия пройденных миров отличались. Где-то было жарко, где-то холодно, где-то зеленел лес, а в одном из миров белела нетронутая ничьими следами снежная белизна. Менялась сила тяжести, атмосферное давление, цвет небес, но везде человеку можно было выжить, хотя, может, не любому человеку, а конкретно Ивану с его метаморфизмом и кицуны, которые тоже те еще монстры по части приспособления к условиям окружающего мира. По крайней мере, Алиса сказала, что в мире звероморфов, где вообще физические законы отличаются, она бывала, обозвала их унылыми затворниками. «Сейчас не отвлекайте меня, мне нужно будет как следует сосредоточиться», — объявила их предводитель, когда они вышли на очередную полянку. «И когда портал откроется, без задержки все переходите на ту сторону. Долго я его не удержу». Портал сильно отличался от стационарных. Небольшое зеркало меньше метра в диаметре повисло над колышущимся разнотравьем на уровне пояса. Первыми, как всегда, в портал ринулись разведчики. Они рыбками нырнули прямо в середину портала. На этот раз дожидаться от них сведений не стали, быстренько покидали в ртутное марево немногочисленную ручную кладь и габаритное вооружение и начали, один за другим, переправляться сами. Дошла очередь и до Иванова. Прыжок, и он на той стороне. Вроде, все спокойно, военные, занятые своими делами, не контролировали дальние подходы, сосредоточив все внимание на своих ближайших окрестностях. Последней в этот мир переправилась сама Алиса. Портал беззвучно растаял прямо за ее спиной. «Иван, держи артефакт полета». Алиса вручила парню небольшой кругляш на шнурке, чтобы можно было его на шею вешать. «Заряд полный. Хватит, чтобы до поселка долететь и сверху вниз, через портал, на ту сторону проскочить. Когда будем подлетать к поселку, не забудь еще отвод глаз на себя наложить. Дозорные, даже если могут сквозь отвод глаз с невидимостью пробиться, обычно по сторонам смотрят, а не в небе ворон считают. Мы этим и воспользуемся. Не переживай, не в первый раз так делаем. На той стороне лети строго на север, только недалеко, отыскивай укрытие и садись. Мы тебя сами найдем». Все вышло по задуманному их командирам. Солдаты, стоящие на КПП возле портала, даже и не поняли, что их порталом воспользовались несанкционированно. Дольше уже на земле собирались снова воедино. Собравшись же, принялись искать подходящее место недалеко от военной базы, чтобы Иван Бетазара мог вызвать. Недалеко от базы, потому что опасались, что торговец может определять место, откуда его призывают, относительно других, известных ему объектов. Вот, чтобы не насторожить, и искали местечко неподалеку. И ведь нашли. Овраг, склоны которого поросли лесом, проходил километрах в 3 всего от периметра базы. С другой стороны, подходящих подходов и подъездов для армейцев там не было. Даже если и обнаружат каким-то образом проводимый ритуал, помешать не успеют. Землю в самом низу оврага разровняли при помощи магии земли. Был в отряде такой высококлассный специалист. Плюс Иван в меру своих сил помог. Саму площадку заминировали. Дополнительно по склонам оврага монок понавтыкали. Алиса пообещала, что их специалист сможет подорвать их одновременно и строго в нужную секунду. А потом Иван начал из своего пространственного артефакта товары, когда-то умыкнутые у генерала Тыловоева, выгружать. Не все, кое-что оставил все же для личного пользования. Разумеется, был шанс, что с этими товарами очередной конфуз приключится, и честный торговец просто откажется покупать ворованное, чтобы не портить себе карму, но отчего-то была у Ивана твердая уверенность, что в эту торговую сессию все по-другому вывернется, и безобидный торговец сбросит свою овечью шкуру. Декорации расставлены, время начинать пьесу. Иван в очередной раз нащупал у себя в кармане эвакуатор, выданный ему Алисой, и решительным голосом затянул: «Бетазар, призываю тебя». Никакого эффекта. Иванов даже, грешным делом, в памяти еще раз проверился, правильно ли он имя произнес, не Бетазар ли снова вызывал по старой памяти. Вроде, все правильно. Еще раз позвал: «Приди, Бетазар, призываю тебя». Как и в прошлые разы, фигура появилась в центре пентаграммы абсолютно без всяких видимых спецэффектов. К сожалению, не сам торговец, его работник. У Ивана оборвалось сердце. Он уже настроился на эпическую битву с демоном, а тут, похоже, очередной тур торговли намечается. Впрочем, сильно расстроиться от отсутствия Бетазара Иван не успел. РРР, обозрев горы товара, приготовленные для обмена, пискнул: «Я сейчас», и пропал. А через минуту в центре пентаграммы уже сам Бетазар стоял, собственной персоной. «Я рад, что ты выполнил обещанное. Проверять весь товар на предмет законности приобретения будет слишком долго и муторно. Поступим так: ты поклянешься, что товары получены тобой законным путем. Если это не так, клеймо жулика система вывесит только на тебя». «Согласен», — объявил он, созерцая штабель ящиков и контейнеров. «Что ты хочешь взамен?» «Я хочу, чтобы ты помог мне улучшить мои характеристики и системные навыки», — объявил Иван заранее продуманное требование. Чуть подумав, добавил: «Клянусь, товары получены мной вполне законным путем. Навык жулик у него же уже есть, даже уже до мастера дорос. Мокрому дождь не страшен».